сколько нужно слонов? Я все думал, сколько слонов московскому зоопарку в самый раз? Один? Два? Или больше? Потому что зоопарк все-таки не какой-нибудь, а столичный. И слон – зверь не последний. Оказалось, их в зоопарке 6. Во как! 6 непоследних слонов в главном зоопарке. От этого наш парк даже как-то еще столичнее делается и главнее. Не в каждом зоопарке 6 слонов. 3 африканских и 3 индийских. А ведь еще и для других животных места хватило. Например, для лисиц. А слоны, видимо, думают: вон сколько нас здесь собралось, наверное, больше нигде не осталось.